Я поднялся с травы, подхватил мешок и с удивлением обнаружил, что он подозрительно легкий для картошки. Заглянув внутрь, я увидел комплект ученической одежды, новенький, остро пахнущий кожей. Я охнул. Хотел было что-то сказать в благодарность, но тут Ян нетерпеливо махнул на меня рукой. «Давай, давай уже. Завтра явишься на тренировку вместе со всеми, как положено». И я гордым сайгаком помчал домой, утаскивая с собой в мешке новенькую амуницию. Дома я рухнул на лавку, не раздеваясь, крепко обнял подушку и тут же отрубился. Мне снилось, как я стою на вершине горы. В руках меч, за спиной плещущий на ветру рыцарский плащ. А рядом со мной по обе руки стояли Ян и Таки, все такие из себя мрачные и величественные. И Ян такой кладет руку мне на плечо и говорит: «Твой час настал, судьба всего мира в твоих руках, иди же, и да пребудет с тобой сила». А мой зеленый наставник, внезапно уменьшившись в размерах, проговорил: «Победа твоя радость всем принесет». В воздухе вдруг запахло гарью, и я решительно шагнул вперед. Хрен его знает, куда я решил уйти с вершины горы, но мой сонный аватар явно знал, что делал. Он, то есть я, вскинул меч и с громким воплем подхватился на измятой постели. «Твою мать!» – проговорил я, вытирая ладонью лоб. «Приснится же!» И тут я понял, что в комнате непривычно светло. Обернувшись на часы, я аж проорался. 9:15. 9 сраных часов и целых 15 сраных минут. А часы издевательски помахивали маятником, и я только сейчас увидел, как сильно его конфигурация напоминает руку с торчащим средним пальцем, символом того сакрального места, где я потерял все свои вчерашние бонусы. Вскочив с лавки, я наскоро натянул на себя штаны и светлую куртку с нашивкой и, расчесывая на ходу потлатые волосы пятерней, ломанулся на выход. «Да, Даня, просирать все на свете ты умеешь виртуозно. Лучше, блин, чем Ванесса Мэй умеет на скрипке пилить. Спаситель мира, нахрен». Выбежав из своего жилища, я едва не наступил на местного Йоду, бухого в стельку. Он валялся прямо на тропе, раскинув зеленые лапы и громко, с присвистом, похрапывая. Судя по всему, вчерашний разговор с Яном у них удался на славу. Я бросился бегом к тренировочной площадке и подоспел аккурат к возгласу: «Утренняя тренировка закончена». Ученики в ответ радостно гаркнули «Ура!» и засуетились, спеша к завтраку. Я принялся энергично вращать головой, пытаясь высмотреть кого-нибудь их первогодок, но никого из той троицы на площадке не было видно. «Эй, а ты кто?» — на полном серьезе спросил меня тот самый старший воин, который 3 недели назад отправлял нас вместе с моим ведром на задний двор. По его озадаченному взгляду я понял, он и правда видит меня будто бы в первый раз. Может, у старших встроена какая-то особая функция, позволяющая не тратить оперативную память на распознавание лиц без опознавательных знаков ученика? «Я это, первогодка, нашелся я, своих найти не могу. А что ж так рано пришел? Надо было тогда уж прямо к ужину, тогда бы точно не разминулись», — ядовито заметил он. «Знаю, виноват», — проговорил я. «Проспал я». «Видать, проспал ты не только сегодня», — рассмеялся старший, — «но и в тот день, когда тебе объясняли график занятий. В общем, первачи на территории школы магической медитации никогда не занимаются. Нам, понимаешь, здесь каждое строение дорого, а у вашего брата то пожар полыхнет, то земля затрясется. Так что беги на конюшню, бери лошадь и поезжай от школы на восток, увидишь, там тропа натоптанная будет. Она приведет тебя к площадке. Ох и влетит же тебе от подмастерья Майи», — хмыкнул он, явно наслаждаясь моим позором. «Майя, длинноногая красотка, которую я вчера всем своим прикладом, добром и имуществом в стену вжимал. Она-то тут при чем?» И тут меня осенило. Я вспомнил, как Ян заявил ей в лоб, что раз она без спросу притащила с арены новичков, то и заниматься с ними будет сама. Так что, получается, моим официальным наставником теперь действительно была Майя. И когда я себе все это в полной мере представил, с моего языка невольно сорвался вздох. «Вот я попал. Это да, парень», — весело рассмеялся старший. Он не знал даже половины моих сложностей в сложившейся ситуации, но даже того, что он знал, с лихвой хватало на бурную злорадную радость. Я поспешил к конюшне, наскоро оседлав первого попавшегося коня из числа тех, что не стали при виде меня многозначительно поворачиваться задом, я помчал к воротам. Тропинку я нашел без труда. Свернув на нее, поддал коняги под бока, и мы погнали в гору. Солнце уже вовсю начинало припекать мне макушку, трава вокруг звенела и трещала множеством голосов. Взлетев галопом на высокий холм, я увидел резкий спуск, плотную поросль берез и ниже, большую тренировочную площадку, обнесенную низенькими деревянными столбиками. С одной стороны площадки валялись набитые соломой мешки, целые и разрубленные тыквы размером с голову и сломанные копья. С другой стороны аккуратно в ряд стояли деревянные тренажеры с крючками для навешивания мешков и держателями для мишеней. Рядом с ними белый парень с феньками на руках отрабатывал в паре с девушкой какой-то удар мечом. Причем мечи у них были не деревянные, не тренировочные и не боевые, а какие-то издевательские, короткие, но жутко массивные. И, судя по всему, одуренно тяжелые, потому что с них обоих пот лил ручьями, мокрые волосы налипли на лбы, а лица под этими волосами своим цветом напоминали вареных раков. Аристократ в тренировке на мечах не участвовал. Он сидел на земле, подобрав под себя ноги, и над ним черным латексным коршуном нависала Майя в своем облегающем кожаном костюме. Что уж она там ему выговаривала, я слышать не мог, но вид у парня был печальный. И тут из березовых зарослей раздалось долгое, нежное ржание. Это транспорт моих новоиспеченных однокашников сигналил вновь прибывшему, куда парковаться надо. Мой конь взволнованно раздул ноздри, грудь завибрировала глубоким, низким ржанием в ответ, и опьяненный радостью встречи он вдруг ломанулся вперед, будто ему кто-то сзади хлыстом поддал. Земля ушла у меня из-под ног, конь из-под задницы. Он рванулся вниз под таким углом, налегая на поводья всем своим весом, что я чуть не вылетел через его голову прямо под копыта. Я, конечно, очень неплохо ездил верхом, но в манеже, или по ровному полю, а не галопом с обрыва. Я отпрянул, отклоняясь назад настолько, насколько мог, чтобы остаться в вертикальном положении. Колени мои судорожно схватились за бока коня, стопы уперлись в стремена. Короче, я все сделал плохо. Толчки конской спины чуть не выбили меня из седла, и я судорожно схватился обеими руками коню за гриву, теряя поводья, как последний дурак. «Стой, тварь!» – проорал я, но мой рысак к тому моменту уже заканчивал спуск. Я сумел. Я усидел на очумевшем коне на спуске, даже без поводьев. Ну разве я не молодец? Но тут четвероногая сволочь, не сбавляя ходу, ринулась в березовые заросли. «Да мать твою!» Ветки захлестали меня по лицу, я пригнулся, пытаясь спасти глаза, и непроизвольно отставил правую руку в сторону, чтобы отвести листву. В общем, если вдруг кто не знает, ни хрен в плотном перелеске на скаку руки в стороны расставлять. Я даже не понял, как это случилось, что моя рука обняла возникший прямо перед ней ствол, и я так и остался на березе, в то время как ушастая тварь умчала дальше, уже без меня. Сквозь звон в ушах я услышал довольное ржание и фырканье. В глазах закружили яркие вспышки, а рука моя все еще обнимала березовый ствол. Ну что, Даня, с прибытием. Глава 16. Трое в лодке, не считая девчонки. Эй, ты там долго еще лежать собрался? Сквозь звон донесся до моего слуха голос Майи. Тащись сюда, раз уж все-таки пришел. Я разогнул руку, выпуская ствол. Тряхнул головой, черт, слишком сильно. И поднялся на ноги. В плече стреляло, щека оказалась ободранной. Красота. А что, этот подберезовик вместе с нами заниматься будет? Услышал я удивленный вопрос Белого. Увы, Бернард, с сегодняшнего дня он такой же первогодка, как и все вы, ворчливо сообщила Майя. Сама удивилась, когда сегодня узнала. Но решение магистра, закон, ничего не поделаешь. И не отвлекаемся. Камилла, хватит пытаться вытащить удар только за счет физической силы. Это не сработает. Такими темпами у тебя скоро руки повиснут, и ты этот меч даже поднять не сможешь. Майя подошла к девушке. Я навострил уши, пытаясь из ее наставлений другому ученику выцедить пользу и для себя. Почему избегаешь использовать магию? Я стараюсь, виновато проговорила девушка. Почему тогда я этого не вижу? Сердито нахмурилась Майя. У тебя задача на уровне адепта. У нас конюхи используют этот навык, чтобы усилить руки и вычистить навоз быстрее. А ты вроде как воином стать собралась, азы демиургики на арене демонстрировала, даже конструкт создала. Куда все делась-то? Наверное, потому что после вчерашнего мне боязно переборщить, еще тише ответила Камилла. И что такого случилось вчера? Строго спросила Майя. Подумаешь, немного не рассчитала. Все же остались живы и здоровы, так чего тут бояться? Выхватив меч из руки девушки, Майя с легкостью крутанула его кистью. Потом еще раз, уже быстрее. «Смотри внимательно», — сказала она, покосившись на меня. «Вот так я просто уменьшаю его вес. А теперь смотри, я буду использовать инспиральное усиление». Меч задвигался быстрее, со свистом рассекая воздух. Его очертания начали размываться, превращаясь в серое облако, а потом это облако начало медленно светиться, а меч отделился от направляющей его руки и продолжал движение в воздухе, будто Майя управляла им, держась за невидимую часть. «Видишь, я работаю с магией, я могу дозировать ее, как мне надо, и ты должна этому научиться. Берн, тебя тоже касается», повернулась она к Белому. Меч замер в ее руке, прекратив свой танец. «Я вижу, у тебя получается облегчать вес меча, но ты при этом напрягаешься так, что устаешь в два раза больше, чем если бы махал им, как есть. Это неправильно. Идите к тренажерам, повесьте себе чучело и отработайте удары на них, а потом снова встанете в спарринг. Используйте перенос смелее, не зажимайтесь». Она отдала Камилле меч, и девушка со своим напарником устало двинулись к куче всякости за соломенными мешками, поглядывая на меня через плечо. Майя повернулась ко мне. «Ну а что делать с тобой, я даже не знаю», насмешливо протянула она, вскинув голову, как норовистая лошадь. Фраза «займись инспираторикой» в твой адрес звучит как издевка. Я усмехнулся. «Ничего, я привык». Ее глаза сузились, как у злющей кошки. «Иди, садись на землю и пытайся вон вместе с Графычем свой магический источник узреть», проговорила она. «Понял», сказал я и уселся рядом с нашим аристократом, копируя его позу, и, вздохнув, добавил: «Слушай, я хочу извиниться за опоздание. Прости, больше я ничего не пропущу, обещаю», искренне извинился я. Майя фыркнула: «Да ты и так в общем-то ничего не пропустил. По крайней мере, ничего для себя полезного», заявила она и, заложив руки за спину, как надсмотрщик, двинулась к Камилле и Бернарду, которые закрепляли на тренажерах соломенные мешки. Пока она там что-то объясняла нашим отличникам, я чуть наклонился к Графычу и тихо спросил: «А чего делать-то надо?» «Войти в храм своей души, отыскать сокровищницу магии, открыть в нее дверь и вызвать наружу несравненное сияние дарованной силы», — ответил он. Мои брови сами по себе поползли на лоб. «Чего-чего?» Графыч не удержался от улыбки. «И не спрашивай. Как сказали, так я тебе и передал. Дословно. Что там за беседы у вас? Заняться нечем», — прикрикнула на нас Майя. Мы сделали серьезные лица и умолкли, как нашкодившие школьники. Берн и Камилла начали отрабатывать удары на чучелах. Когда Майя снова отвлеклась на них, я снова тихо спросил: «И давно ты свою сокровищницу ищешь?» 15-й день, вздохнул Графыч. «Весь зад, наверное, себе отсидел, и не только», пробормотал тот. Я фыркнул, сдерживая смех, зыркнул на Майю, но та была слишком увлечена обучением инспирационной техники, что бы это ни значило. Выражалось это в раздраженных покрикиваниях на Берна и Камиллу. «Сильнее бьем, больше энергии в руки, меньше физических усилий. И еще раз, педагог от Бога, итить, и методология чудная, эффективная». «Слушай, а в чем разница между инспираторикой и демиургикой?» — вполголоса спросил я у аристократа. Тот с трудом сдержал приступ смеха. «Ты издеваешься, или правда не знаешь?» — спросил он, глядя на меня, как на единорога, причем двухголового. «Давай, мы как будто уже посмеялись на эту тему, и теперь пришло время все-таки ответить на вопрос», — пробормотал я. «Уровень инспиратора подразумевает навык использования энергии магического источника внутри физического тела, совершенствуя его возможности», — пояснил аристократ. «Уровень демиурга открывает возможность оказывать влияние на внешний мир, создавать явления и предметы с помощью конструктов и все такое. Есть еще такое понятие, как теургика, ею владеют в основном жрецы. Это когда человеческое тело становится проводником божественной силы, и для создания явления и предметов. Вам двоим что, заняться нечем?» — прикрикнула на нас Майя, и мы оба умолкли, уставившись в точку прямо перед собой. «Как он там сказал? Войти в храм души и отыскать там скоровищницу магии? Да, Майя бы женские романы писать, с такими-то метафорами. Только разве что нефритового жезла не хватает». Я закрыл глаза и попытался найти в себе хоть что-нибудь эдакое, но нашел только соднящее чувство голода. «Я ведь так и не перекусил сегодня с утра. А тебя как звать-то?» — спросил меня вдруг аристократ. «Даниил», — ответил я, открывая глаза. В моем животе тоскливо заскулил и заворчал голодный желудок. «А я, к сожалению, Эрик», — шепотом сказал мне Графыч. «Почему к сожалению?» — спросил я, с трудом удержавшись от смеха. потому что разве кто-нибудь в здравом уме захочет так зваться? Я озадаченно пожал плечами. Как по мне, Эрик так Эрик. Для меня оно звучало немного похоже на Алик или Эдик, но что с того, а чего такого-то, имя как имя. Ты что, анекдотов про короля Эрика никогда не слышал? Удивился тот. Нет, но теперь ты непременно должен мне их рассказать, отозвался я. И тут мне в лицо ударил холод. Хрусткая изморозь с ледяным скрипом разбежалась в стороны от тренировочных манекенов. Берн взревел, как от боли. Меч в руках Камиллы стал мутным от инея и покрылся блестящими сосульками, а над головой у девушки в голубоватом сиянии закружился маленький смерч из снежинок. Мы с Эриком разом вскочили на ноги и рванулись подальше от расползающегося ледяного пятна. Майя взмахнула руками в стороны, точно в каждой из них было по кнуту, и Камилла с Берном разлетелись в разные стороны площадки. Меч, вывалившись из руки девушки, с неожиданным звоном ударился о замороженную траву. Шлепнувшись на землю, Белый неловко приложился спиной об столбик. Со стоном выругавшись, он сдернул с ног сапоги и принялся растирать посиневшие стопы. «Дура!» – проорал он на Камиллу. «Прости, я не хотела!» – воскликнула девушка, сгорбившись под своим столбиком. «Не хотела! Я старалась, честно! Да ты чуть ноги мне не отморозила!» Белые снежинки, только что кружившие перед тренажером, медленно опустились на землю. «А ну успокоились оба», — заявила Майя. Она двинулась со своего места, и только сейчас я заметил, что лед не тронул земли под ее ногами. Ледяная трава жалобно заскрипела и захрустела под подошвами мягких сапожек. «Значит так, вы трое пока позанимайтесь здесь, как умеете», — покосилась она на нас с Эриком. «А я отвезу Камиллу в колодец Грута». «Что?» — испугалась девушка. «Но я же не хотела, правда. Ты же сама сказала, сильней, больше». «Колодец – это не наказание, глупое», – снисходительно объяснила Майя своей подопечной. «Наоборот, я хочу тебе помочь. Твой главный враг сейчас – это твой страх, понимаешь? А колодец Грута – это специальный тренажер, где пол и стены зачарованы таким образом, что вся энергия, выплеснувшаяся наружу, тут же ими поглощается. Там ты можешь не опасаться убить кого-нибудь или убиться самой. А сразу нельзя было этого сделать», – проворчал Берн, все еще растирая свои ноги. «Тебя не спросила», — огрызнулась на него Майя. «Вас вон сколько у школы, а колодец Грута всего один. Камилла, заканчивай хныкать, поехали. И Берн, постарайся в мое отсутствие не убить этих двоих, искателей сокровищ». Тут наша наставница бросила взгляд на меня, горделиво тряхнула светлыми волосами и направилась к лошадям. И хотя я был тем учеником, которому для тренировок совершенно точно не нужен колодец, поглощающий слишком сильную магию, в груди у меня зашевелился неприятный червячок зависти и обиды. И, судя по долгому взгляду Берна, устремленному в спины всадницам, не только у меня, женская солидарность, вздохнул я. «Ты даже не представляешь, насколько», — проговорил Белый, засовывая ноги обратно в сапоги. «Если бы я такое во второй раз учудил, она бы меня живьем в землю закопала. А девке все можно, даже отдельный тренировочный колодец. Меня, кстати, Даниил зовут», — представился я Белому. Тот кивнул, мол, принято. Встал, подобрал свой меч, валявшийся в стороне, и направился к тренажерам. Под палящим солнцем лед уже стал прозрачным, и вся площадка, зачарованная Камиллой, теперь казалась сделанной из цветного стекла. Я хмыкнул. Как-то пренебрежительно все это выглядело. Но, с другой стороны, чуть раньше мы вроде нормально обменялись парой реплик, и потому я все-таки спросил: «Слушай, Берн, а тебе-то как удалось найти в себе сокровищницу магии? У нас вот с Эриком проблемы с этим». Белый фыркнул и обернулся на нас. «Ну, с тобой-то все ясно. Твоя проблема у тебя на лбу написана», — заявил он, покачивая тяжеленным мечом в руке. «А вот почему наш графыч застрял, как телега в болоте, я ума не приложу. Такие чудеса на арене показывал, я аж обзавидовался. И магия-то у него редкая, и сила большая, прямо готовый мастер меча, а на тренировке сдулся, и куда чего подевалась, он один только и знает. Я видел, как Эрик стиснул челюсти, чтобы не ответить Берну что-нибудь резкое. Его руки непроизвольно сжались, маленькие, белые, холеные такие ручки с широкой отметиной на указательном пальце от кольца. Наверное, раньше здесь сиял какой-нибудь родовой перстень или печать, а теперь какой-то левый парень грубиянит ему в лицо, а графский отпрыск, похоже, то ли не был обучен давать отпор на словах, то ли боялся это делать. В любом случае он молча сжимал кулаки и прятал взгляд, что было как-то странновато для паренька местной золотой молодежи. Тем временем Берн поднял меч, легко крутанул его в руке, словно оценивая вес, а потом демонстративно ударил с разворота по соломенному мешку. Оранжевое пламя узким ореолом вдруг вспыхнуло вокруг обоюдоострого клинка. Мешок полыхнул, как спичка. Дерюга вся почернела, от соломы повалил едкий дым. Берн с самодовольной ухмылкой обернулся к нам. Да, по сравнению с ним мы оба, похоже, выглядели несколько убогонько, и мешок горел действительно красиво, вместе с большим деревянным тренажерным комплексом. «Мешок снимай!» — крикнул я, бросившись к секции, загоревшейся вместе с болтающимся на цепи мешком. Берн недовольно повернулся ко мне, по всей видимости, он не сразу понял, в чем причина моего неуважительного отношения к его мешку. А когда понял, охнул и, ругаясь, на чем свет стоит, бросился на помощь ко мне. «Отойди в сторону!» — рявкнул он мне, замахиваясь мечом. Я едва успел отскочить. Берн с размаху умело и ловко ударил по мешку, и целый фейерверк горящих искр посыпался в стороны, опаляя траву. Но разрубить мешок или сорвать его с цепи у него не получилось, лезвие тренировочного меча было предусмотрительно не заточено. Трогательная забота о безопасности учеников, если учесть, что они и без заточенного лезвия способны друг друга или заморозить насмерть, или сжечь к чертям собачьим. «Дай сюда!» Я выхватил у Берна оружие, схватился за нижнюю часть тяжеленного лезвия и, как крючком, зацепил верх мешка и рванул на себя. Дерюга с треском оборвалась, и в траву вывалилась почерневшая и тлеющая солома. Пока Берн затаптывал ее сапогами, на помощь подоспел Эрик с ведром воды. Наконец, нам маленький пожар был побежден. От почерневшей перекладины все еще тянулся едва заметный дымок, но это уже была агония. «Ну вот и все», — сказал я, отступая назад. «Еще немного потлеет, конечно. Командирша будет в ярости», — мрачно проговорил Берн, глядя на обгоревший тренажер. «Да не так уж все страшно», — подбодрил я его. «Не половину же площадки спалил. Думаю, они к этому готовы. Не зря ведь первогодок не тренируют на территории школы». Как ни в чем не бывало, я вернулся к тому месту, где Майя усаживала нас медитировать. Стащил с себя сапоги и устроился поудобнее на траве, подобрав под себя ноги, как истинный японец. Как там было сказано, войти в храм своей души. Интересно, какой такой храм у неверующего человека? Хотя, не такой уж я теперь неверующий. Зеленая панда и женщина-арахна были для меня абсолютно реальны, так что, наверное, теперь по вероисповеданию я, язычник. Ладно, пусть так, попробую представить свою душу в виде святилища Арахны. Закрыв глаза, я медленно выдохнул и попытался сосредоточиться на воображаемой картинке. «Зря стараешься», — подал голос Берн. «Медитации у тебя все равно не получится». Он подошел ко мне и, вытерев рукавом разгоряченный и почему-то испачканный в саже лоб, сел рядом и продолжил. «Нельзя найти черную курицу в темном сарае, особенно если из нее еще вчера суп сварили. Я источник-то в тебе едва различаю, какая уж там сокровищница». Я разозлился. «И что мне теперь, пойти утопиться сгоря? Все ученики медитируют. Я ученик, следовательно, я тоже могу медитировать». Берн пожал плечами. «Ученик-то ты, конечно, ученик», — протянул он, щурясь в яркое летнее небо. «Вот только я никак не пойму, каким таким образом ты вдруг из кухни на тренировочную площадку попал? Это магистр так над тобой глумится, или над нами издевается?» Я медленно повернулся к нему. «Тебе места на площадке не хватает, или я тебе солнце загораживаю?» Берн фыркнул. «Слушай, я в целом против тебя ничего не имею, но смотри, какая картина получается. Вот у нас Графыч, скажем, одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, там источник размером с Торский водопад, и пусть у него чего-то там не получается пока, да вообще ничего не получается», — тихо проговорил Эрик. «Да начхать», — зыркнул на него Берн, — «получится рано или поздно. Камилла тоже хоть и дура, но девка талантливая. Я пиромант, так что вообще из высшей лиги. А ты, местный юродивый с веревкой репок на шее, обрезок. Так какого хрена ты, такой же ученик, как и все мы? Что с тобой не так?» В первое мгновение мне захотелось просто дать ему в морду. Но, нафиг, я и так уже напортачил с опозданием, хватит себе карму портить. Тем более, что она у меня и так не ягодная. Если ты недоволен решением школы, можешь пойти к магистру Янусу и поделиться с ним своими соображениями, — сказал я, стараясь дышать ровнее и глубже. «Если, конечно, тебе острых ощущений не хватает. До меня-то ты чего докопался? Я вообще-то тебе вопрос задал, с затаенной злостью не сказал, а прямо-таки выплюнул мне в лицо Берн. И в честь этого события я непременно отмечу красным сегодняшний день в своем календаре, так же злобно ответил я, но позже. А сейчас я буду искать свою сваренную в супе черную курицу. Берн презрительно фыркнул. Вот дурак, дурак не дурак, а божественный так и почему-то тренирует его, а не тебя, не без удовольствия подковырнул Берн Эрик, усаживаясь рядом со мной. Белый расхохотался, поднимаясь с земли. Пьяная зеленая панда, ты серьезно? Вот уж в самом деле повод для зависти. Магистр Янус подобрал его где-то в дурманной роще из жалости, и теперь этот ваш божественный так и только и делает, что жрет и блюет. И вот где-то примерно на этих словах мое терпение лопнуло. Я долго держался, и в принципе готов был еще очень многое пропустить мимо ушей, лишь бы не испортить того, что заполучил с таким трудом. Но поливать дерьмом таки, меня будто током шибануло. Кровь ударила в виски, в глазах потемнело, и я одним рывком вдруг поднялся на ноги и впечатал кулак под челюсть Берну, еще не успевшему до конца выпрямиться. Тот охнул и отпрянул от меня, подхватив с земли меч. «Охренел, что ли?» — рявкнул он на меня. «Не позволю», — низким голосом прохрипел я. «Глумиться над таки, не позволю». «Эй, ты че?» — с какой-то растерянностью в голосе воскликнул Берн. «Че нарываешься-то? Я же покалечу тебя или случайно спалю к хренам». Вот тут он был прав. Конечно, если все разумно взвесить, конфликт стоило бы как-то замять и сдуть, но из моей глотки как-то мимо мозгов уже рвался выкрик. «Так попробуй, посмотрим еще, кто кого покалечит. Даня, надо бы по тормозам». «По тормозам бы, Даня, ну зачем тебе лишний геморрой на ровном месте?» Но да похер, внутри меня уже слишком высоко поднял голову, чтобы я прислушивался к голосу разума. «Говно заносчивое». С сердцем закончил я свою реплику. Глава 17. В споре рождается трещина. Мы с Берном стояли друг напротив друга, как пара ощерившихся псов, собранные, готовые в любой момент отпружинить в любую сторону и впиться зубами в глотку противника. «Давай, сволочь, та самая пьяная панда, над которой ты только что ржал, неплохо поднатаскал меня на уклонение. Так что давай, попробуй по мне попасть». Берн от ярости раскраснелся, как помидор. Он картинно швырнул меч в сторону и сиганул на меня, как бешеный кот. Я рванулся в сторону, уклоняясь от его броска и босыми ногами сбивая крапиву. От промашки Берн озверел. Он принялся махать кулаками, а я вместо его руки так и видел зеленый стебель таки. Вот он метит в плечо, теперь в другое, теперь в лицо. Я ловко пригибался, уворачивался и отскакивал, пытаясь выбрать удачный момент, чтобы ударить в ответ. Вот только бить таки меня еще не учил. Все мои навыки по части рукопашного боя ограничивались жизненным опытом в соседнем дворе в отчаянный пубертатный период и дракой по пьяни на первом курсе в универе. А между тем Берн с яростным ревом снова и снова бросался на меня, норовя ухватить за одежду. И мне казалось, что с каждой новой атакой он становился все быстрее. «Да ты достал ты меня!» – проорал Белый, и его кулак вдруг вспыхнул тонким огненным ореолом. Движение руки было молниеносным. Я даже не понял, как это произошло. Просто боль пронзила солнечное сплетение, дыхание замерло, и я согнулся пополам, хватаясь руками за горячий, обожженный магией Берна кожаный доспех. Тут мой противник подскочил ближе, желая последним ударом поставить меня на колени и завершить бой, но я не готов был сдаваться. И я совершил невозможное. Не выпрямляясь до конца, я бросился на Берна, втянув голову в плечи и выставив ее вперед, как оружие. Да-да, ту самую голову, которой обычно я пользовался несколько иначе, за что у нас в компании, между прочим, ее называли светлой. От удара у меня окончательно заискрило в глазах. Берн не ожидал такой прыти. Он охнул, шагнул назад, пытаясь устоять на ногах, но неловко оступился и грохнулся на спину. Не удержавшись после удара, я повалился за ним следом, все еще сохраняя позу полукреветки. На чем держалась теперь моя голова, и держалась ли она все еще на моих плечах, я в этот момент уже не знал. Но то ли из носа, то ли из разбитых губ по лицу заструилась кровь. «Огрызок шелудивый!» — прохрипел Берн. «Убью, тварь!» И тут прогремел оглушительный окрик. «Прекратите!» Чужой голос прозвенел так, будто он был выкован из металла. Земля дрогнула под ногами, и мощная ударная волна окатила нас с Берном. Душевно выругавшись, я приподнял голову и обернулся, готовые увидеть вернувшуюся Майю. Но это была не она, это был Эрик. Лужайка тренировочной площадки под его ногами в радиусе десятка шагов стала голой, черной и безжизненной. А он стоял посреди этой безжизненности, низко опустив голову и тяжело дыша, будто участвовал в потасовке вместе с нами. Волосы скрывали его лицо, и я мог только догадываться, какие эмоции сейчас на нем были написаны. Вокруг парня серым дымом клубилась сила. «Довольно», — проговорил он снова. «Довольно уже». Его голос в конце фразы снова стал нестерпимо громким, и, словно не выдержав этого звука, черное пятно под ногами Эрика с хрустом покрылось глубокими трещинами. «Эй, погоди, не горячись», — крикнул я ему, поднимаясь на ноги и с трудом выпрямляясь. «Майя нас всех тут живьем закопает, если мы кроме тренажеров еще и площадку изувечим». «Бессмысленный гнев», — проговорил Эрик, не поднимая головы. «Бессмысленный бой, ненужная кровь. Графыч, ты чего?» — испуганно подхватил мою тему Берн. «Какой еще бой? Да это мы так, по-свойски». Я энергично закивал головой, соглашаясь. «Да мы просто размером дурости померились, вот и все». Эрик вскинул голову, и я увидел его лицо, белое, как у мертвеца, с ярко-красными радужками глаз. «Везде одно и то же», — проговорил он. «Жестокость, кровь и ложь, довольно». От его слов земля задрожала и заколыхалась, точно прямо под нами пустили метро. Трещины вокруг Эрика стали шире и глубже, теперь в самом широком месте расщелина раздвинулась чуть ли не на полметра, протянувшись вниз до самой темной тьмы. Мы с Берном переглянулись. «Похоже, он нас не слышит», — сказал я. «Да он сейчас или сам убьется, или всех нас убьет», — быстро проговорил Берн. «Что делать-то? Да хрен его знает», — искренне отозвался мой бывший противник. И тут как горкнет во всю глотку. «Эй, графыч, графыч», — Эрик вздрогнул, будто очнувшись. Серый дым вокруг него растаял, алое сияние глаз погасло. В растерянности осмотревшись, он сделал шаг вперед, и тут его нога выше колена провалилась в землю, как в болото. Эрик вскрикнул и упал. Я бросился к краю черного пятна. Почва задвигалась, потекла, как вода, и край самой широкой трещины начал осыпаться. Эрик забарахтался в сыпучей пыли. «Держись!» — крикнул я, плюхнувшись на пузо в траву и протянув ему руку. Берн поспешил на помощь. Он крепко схватил меня за ноги, и теперь можно было смелее толкнуться с надежной земли дальше в пыль. Я пытался поймать руку Эрика, но в этот момент край трещины окончательно обвалился. Короткий громкий вскрик, и бедный парень вместе с этой двинувшейся лавиной сорвался куда-то вниз, а меня самого с головой накрыло земляным потоком. Берн потащил меня прочь от дыры, и я вынырнул из пылевого потока, кашляя и отплевываясь. Мы сидели на краю дыры вглубь земли, над которой медленно оседало пыльное серое облако, а парня, стоявшего здесь только что, больше не было. Внутри меня все сжалось, к горлу подкатил тугой комок. Я смотрел на зияющий черный пролом и не верил своим глазам. Ведь так не бывает, чтобы был человек, и вдруг сразу нет. Или бывает, подстрахуй, что ли, буркнул Берн, подбираясь еще ближе к краю. «Эй, графыч, графыч!» Я озадаченно уставился на Берна. «Думаешь, он живой? Ну знаешь, если он с таким источником умудрился помереть от простого падения, как последний дурак, то я о нем даже жалеть не стану», — фыркнул Берн, склоняясь над проломом. Я даже глаза закрыл, готовясь услышать вердикт. В моем немагическом сознании падение в пропасть мало совмещалось с жизнью. «Ох ты ж ни хрена себе!» — присвистнул вдруг Берн. «Ты только посмотри, что там!» Я подполз следом за ним к краю и заглянул в черную бездну, которая оказалась вовсе не такой уж черной. В глубине пролома виднелось какое-то помещение. На земляном полу, засыпанном серой пылью, желтым светом горели пузатые масляные фонари, освещая силуэт Эрика, пытавшегося подняться, и загадочно поблескивающие медными углами потемневшие сундуки. «Эй, ты живой там?» — крикнул я, не веря своим глазам. «Эрик, ты как, живой?» — донесся из глубины искаженный эхом голос. Кажется, он, наконец, смог оторвать пятую точку с кучи земли, поднял голову вверх и махнул нам рукой. «Вы-то там как? Ничего?» — крикнул он нам. «Ты чего натворил-то такое?» — спросил я, чувствуя, что улыбаюсь от уха до уха. «Устроил, блин, из площадки черную дыру. А дыра-то занятная», — проговорил Берн, стараясь заглянуть как можно глубже в пролом. «Слышь, графыч, а что там за сундуки такие? Можешь открыть?» Эрик, потирая одновременно ушибленный зад и голову, проковылял к одному из сундуков и осмотрел его. «Нет, он заперт на два замка». Берн тихо выругался и крикнул ему. так отопри, или землю проломить мощи хватило, а пару замков, кишка тонка», — Эрик ответил ему из пролома гулким, раскатистым голосом. «По-твоему, я похож на мерзавцев, берущих чужое? Да я же не предлагаю тебе красть», — возмутился Берн. «По крайней мере, пока что», — пробормотал он себе под нос, и уже громко добавил, «но посмотреть-то хотя бы можно. Тебе надо, ты и смотри», — неожиданно резко отозвался Эрик. «Я даже мараться не буду. Как по мне, так он прав», — заметил я, «особенно если учесть масляные лампы». «Какие еще лампы?» — раздраженно отмахнулся от нас Берн. «Которые здесь кто-то зажег», — многозначительно ответил я. «К тому же, подземелье находится прямо под тренировочной площадкой, и вряд ли это совпадение, так что хранилище наверняка принадлежит школе, и лазить по этим сундукам — так себе идея, как в карманах у Януса пошариться». Тут снова раздался голос Эрика, но уже с совсем другой интонацией. «Слушайте, а тут еще и дверь какая-то, еще и дверь», — мы с Берном переглянулись. «Вот честно, в сундук запертый я б точно не полез, но шариться по карманам — это одно, а вот на костюмчик взглянуть — уже совсем другое. Стой пока на месте, не ходи никуда», — крикнул Берн Эрику и со всех ног бросился к куче хлама. Я понял его идею без слов и поспешил на помощь. Мы копались в битых тыквах, соломенных чучелах и мешках, пока не нашли два приличных мотка веревки. «Как думаешь, столбы крепко вкопаны?» — спросил я у Берна. Тот усмехнулся. «Я слышал байку, что на самом деле тут почти целиковые сосны вкопаны. Старшие ученики рассказывали». «Да ладно», — удивился я. «Зачем так сурово-то? Да вроде как 2 года назад местные таланты на заднем дворе разломали здание кухни. Нечаянно. Вот магистр Ян и лютовал. Говорят, даже всех своих подмастерей в школу вызвал. То есть раньше подмастерья в школе не жили, так они и сейчас здесь не живут. Дежурит по двое». Берн проверил, как я затянул веревку, и мы двинулись к пролому в земле. Потом на всякий случай скинули вниз 2 ученических меча и осторожно сползли вслед за ними по жалобно поскрипывающей и похрустывающей веревке. С замиранием сердца я осматривался по сторонам и вдыхал царивший в подземелье аромат. Он чем-то напоминал сандал и корицу, будто в этих сундуках хранились пряности. Просторную земляную комнату перегораживала деревянная стена, в которую была врезана небольшая округлая дверца. Я будто попал в компьютерную игру, и вот впереди подземелье, а у меня в качестве оружия только стартовый железный меч и левил, скорее всего, неподходящий. А Берн все кружил над сундуками, которых здесь оказалось не меньше 10. Все они выглядели одинаково, здоровенные, тяжелые, сделанные из темного дерева и, судя по древесине и потемневшему металлу, довольно старые. «Что ж там все-таки хранится-то, интересно?» — кряхтел Берн, бряцая навесными замками. «Золото, оружие, да мало ли что», — равнодушно отозвался Эрик. «В любом случае, все это не наши. А вдруг там запечатанные конструкты?» Эрик только головой покачал. «Берн, ты же взрослый человек. Ну какие еще запечатанные конструкты? Не бывает на свете таких книг». Я насторожился. «Какие такие конструкты?» «Да легенда есть», — пояснил мне Эрик. «Якобы великие древние демиурги создали множество сильнейших конструктов и запечатали их в книге. Такой подарок для ленивых», — книжку открыл и тут же стал премудрым. «Подозреваю, он вообще-то не про книги тебя спрашивал», — с недоброй усмешкой проговорил Берн, покосившись на меня, — «а про конструкты, в буквальном смысле. Тебе еще не надоело цеплять его?» — неожиданно строго осадил товарища Эрик. «Вообще-то на этот раз он прав», — вынужденно признался я. «Я действительно не знаю, что такое конструкты». Тадам! Теперь они оба смотрели не на сундуки и не друг на друга. Они вытаращились на меня. «Охренеть», — проговорил Берн. «Он даже такого не знает. И этот чудак, ученик военной школы». Эрик медленно перевел взгляд на Берна. «Думаешь, мы со всем своими познаниями более удачное приобретение? Ты тренажер подпалил, я площадку сломал. Прям-таки мастера конструктов». Графыч обернулся ко мне и, четко выговаривая слова и без единой запинки, пояснил. «Конструкт – это последовательность инспирального перераспределения энергии и поступательность ее всплесков во внешний мир с целью создания некоего явления или предмета в плоскости реального мира. Теперь понятно?» – я кашлянул. «Да, теперь вообще все ясно стало», – брякнул я, иронизируя то ли над Эриком, то ли над самим собой. «Ты прямо создан для университетской кафедры. Сопромат читать, у тебя даже интонация характерная. Не знаю, какой такой мат ты имеешь в виду, но по поводу того, кто для чего создан, лучше никогда не шути», — нахмурился Эрик, оборачиваясь к таинственной запертой двери. Предназначение – слишком тонкая материя, и для большинства – слишком личная, чтобы обсуждать вслух. Я задумчиво почесал затылок. Где-то не так давно я уже что-то слышал про предназначение, то ли от Яна, то ли от Зеленого, и тоже как-то мельком, в разговоре. Но разбираться с этим вопросом сейчас было как-то не вовремя, тем более что Эрик уже подошел к низенькой двери и осторожно толкнул ее внутрь, и та легко отворилась, приоткрывая проход в следующее помещение, и мы все трое, наклонив голову, вошли внутрь. Я осмотрелся и обалдел. Кто бы мог подумать, что здесь, под землей, скрывается чуть ли не тронная зала. Мы стояли в длинном мрачном помещении, похожем на древний храм. Пахло сыростью, плесенью и горьким маслом. Пол, стены и высокий потолок здесь были выложены плитами из черно-красного мрамора. Справа и слева тянулись ряды гладко обточенных толстых колонн, между которыми на провисающих цепях висели тяжелые масляные светильники. Тусклый свет ложился неровными бликами на полы колонны, местами оставляя густые тени, и в первое мгновение мне даже показалось, что из одного такого темного сгустка на меня взглянули красные глаза. Но, приглядевшись внимательнее, я рассмотрел ровные ряды огромных надгробий с трепещущими язычками маленьких красных лампад в изголовьях. «Твою ж мать, это что вообще такое?» – почти шепотом проговорил Берн. «Похоже на усыпальницу», – высказал я свое предположение. «Усыпальница? Погоди, ты хочешь сказать, это, надгробия такие, а что это может быть еще по-твоему?» «Ну не знаю», – с сомнением в голосе отозвался Берн. «Алтари какие-нибудь?» «Может, ну или еще что-нибудь, ну не медведи же тут хоронили, в самом деле, а вот это можно попробовать уточнить», сказал я и двинулся к ближайшей плите. Я старался идти как можно тише, но каждый шорох отдавался под высоким потолком гулким эхом, делая его в 100 раз громче. Вблизи плита оказалась еще больше и выше, чем выглядела с расстояния, и доходила мне почти до пояса. Черный камень с округлыми краями не имел никаких рельефов, кроме высеченной надписи прямо под красной лампадой, но при таком тусклом освещении прочитать ее оказалось не так просто. «Огненный», – прочитал я, напрягая глаза и воображение. Второе слово никак не могу разобрать. «Смерть», «скорее», «смерч», – поправил меня Эрик, приблизившись к плите с другой стороны. «И что это значит?» – пожал плечами Берн. «Похоже на воинское прозвище», предположил Эрик. «Давай посмотрим, что на другом написано». Как самые настоящие Индианы Джонс, взбудораженные и хмельные от дыхания чужой тайны, мы направились к следующей плите. «Степной волк», прочитал я вторую надпись, помогая себе на ощупь. «Звучит и правда похоже на какое-то прозвище», согласился Берн. «Но что это за склеп такой? Может, какая-нибудь усыпальница великих магистров школы?» Берн фыркнул. «Что ты несешь? Школа существует-то от силы лет 100, где бы она успела понабрать себе столько великих магистров?» «Да, с этим трудно не согласиться», – кивнул Эрик. «И потом, если у школы есть подобные усыпальницы или захоронения отцов-основателей, ими очень гордятся, из них делают места поклонений. А школе парящего грифа не мешало бы приподнять себе репутацию, так что будь у них такой склеп». Я чуть не рассмеялся в голос. «Да ты шутишь. Можешь себе представить нашего Яна, который делает из могил других магистров достопримечательность?» И тут в зловещей, волнующей тьме мы все отчетливо услышали жуткий потусторонний голос у себя за спиной. А вот могила учеников – другое дело. Глава 18. Разбор полетов и земляных работ. С перепугу и от неожиданности мы забились в щель между двумя надгробиями, как в спасительный окоп. Но следующий возглас настиг нас в укрытии мгновенно и страшно, как ментальный флюгигихаймен. «А ну встали все!» Мы медленно поднялись из своего укрытия. В паре метров от нас, хмурый и злой, стоял наш великий магистр. И взгляд его был таков, будто Янус на полном серьезе решал, кого придушить первым. «Какого хрена вы здесь? Кто впустил? Кто позволил? Да мы как бы это и сами не планировали», пробормотал я. «Каким образом вы здесь оказались?» – гаркнул Ян, да так экспрессивно, что у нас разом головы в плечи втянулись. «Мы провалились», – чуть слышно проговорил Эрик. У Януса недоумевающе полезли брови на лоб. «Чего?» «Я сломал тренировочную площадку», – набрав в грудь побольше воздуха, решительно выпалил Эрик. «Теперь не только брови, но и округлившиеся глаза нашего магистра на лоб полезли. Что ты сделал? А ну давайте показывайте». И мы покорно потащились обратно в сокровищницу с сундуками. Протолкнувшись в низенькую и узкую дверь, Янус задрал голову на сиявшую в потолке дыру и присвистнул. И правда, площадку сломали. А где в это время ваш наставник был? Где Майя? Ее нет, она уехала в школу, ответил я. Что значит уехала? Лицо Яна исказилось гневом. Оставила первогодок тренироваться без присмотра и уехала. Она повезла Камиллу на тренировку в какой-то там колодец, ответил Берн. Эрик сверкнул в его сторону глазами. Просто у Камиллы были проблемы с использованием энергии, попытался он вступиться за Майю. И наша наставница, с этого момента начиная у вас не наставница, а наставник, оборвал его Янус. Рыжему вас отдам, раз это совсем безголовое. Он, правда, не боевого типажа, а иллюзионист, ну да вам пока особо без разницы. И тренироваться вы здесь больше не будете, только в школе, под присмотром старших, раз умельцы такие. Он подошел к веревке, вздохнул. Попробовал рукой, крепко ли привязано. Да. Ну а вы, конечно, мимо дыры пройти не могли. Обязательно надо всюду нос свой сунуть. И плевать, какие могут последствия. А если бы здесь охранные печати не стерлись? Если бы земля под вашими ногами в пламя превратилась? А, не думали о таком? Или в принципе думать не обучены? А ну-ка все наверх и в школу. И чтоб не задерживались нигде. Как приедете, все трое сразу ко мне. А вы тоже уже в школе будете? Осторожно спросил Эрик. Где надо я буду? Рявкнул на него Ян. Выполнять приказ. И мы полезли наверх. Быстрым шагом направляясь к лошадям, Эрик тихо сказал на ходу. Мерзавец ты, Берн. Он теперь с Майи три шкуры спустит. Почему это я, мерзавец? Потому что я правду сказал, хмуро отозвался Берн. А что три шкуры спустит, так и правильно сделает. Она, наша наставница, и это непорядочно. Серьезно, это ты так впечатлен ее наставническими характеристиками, или природными данными? Раздраженно спросил Берн. Или понравилось целый месяц на жопе сидеть в поисках сокровищницы магии в храме души? Отличный метод обучения, за такой действительно стоит держаться. Но с тобой же он сработал, возразил Эрик. Ты ведь после медитации сумел усилить себя с помощью магии. Берн фыркнул, усаживаясь верхом. Ни хрена он не сработал, чтоб ты знал. Усиливать себя меня в 7 лет научила сторожевая собака в городском саду, оставив отметину на ляжке. Вот тогда я и достиг своего просветления, одним махом через двухметровый забор сиганул. Вот тебе и вся медитация. Ехали в школу молча. С одной стороны, мне тоже было жаль Майю, и Берн был прав, ее природные данные очень способствовали доброму к ней расположению. Как-то некрасиво получилось. Хотя могла ли она на самом деле научить нас мастерству? Это был большой вопрос. Стоило нам въехать в ворота, как дежурные заявили, что нас велено сразу доставить к магистру, и мы в сопровождении одного из дежурных, как под конвоем, отправились в пасть дракона. Очутившись в главном корпусе, мы поднялись по лестнице на второй этаж, прошли через большую библиотеку и остановились перед дверью, которую охраняли два бронзовых грифона, сидевших на мраморных постаментах, а из-за двери доносился гневный голос Януса. «Что значит, ты не думала? Это же место силы!» В ответ раздался почти плачущий голос Майи. «Ян, я оставила медитировать там только двоих, твоего обрезка Эрика, который целый месяц не мог ни одного магического проявления из себя выдавить. Откуда я могла знать, что они вдруг настолько усилятся?» Дежурный невольно замедлился, так же, как и мы. По всей видимости, ему тоже было интересно подслушать еще хоть немного из того, что происходило за запертыми дверями, но не сложилось. Двери вдруг распахнулись, и на пороге мы увидели самого магистра. «Ну, чего встали?» — прикрикнул он на нас. «Ты!» — повернулся он к дежурному. «Бегом на свой пост, а вы, сюда шагайте!» Очутившись внутри, я изумленно огляделся по сторонам. Не так я себе представлял кабинет великого магистра военной школы. Ой, не так, эта комната больше походила на берлогу холостяка, чем на приемную. В правом углу стояла какая-то тумбочка с глиняными кружками, рядом с которыми на блюдце ежились заветренные кусочки сыра и хлеба. На полу возле тумбы толпились пустые пивные бутыли. На лавке вдоль стены валялась рубаха и кожаный наруч, почему-то один. А в левом углу у окна примостился огромный стол-бюро на львиных ногах, заваленный стопками бумаг и огромными книгами в кожаных переплетах. Сверху на стопке книг, как печать, стояла грязная кружка. На стенах вперемешку висело оружие, щиты, картины в дешевых рамах с обнаженными женщинами и фамильными гербами. А посреди всего этого хаоса стояли Камилла и Майя, обе пунцовые, как помидорины. «Ян, ну пожалуйста, проговорила Майя, но стоило только Яну зыркнуть в их сторону, как девушка умолкла. «Я сказал, решение принято», — холодно сказал он. «Теперь забирай сестру и обе пошли вон отсюда». Мы с парнями переглянулись. Так вот почему Майя так опекала Камиллу. «Они, сестры, пожалуйста, я так долго этого добивалась», — воскликнула Майя сквозь слезы. «Скажи хотя бы, что я смогу вернуть себе звание подмастерья в этом году». «Я сказал, вон с глаз моих», — рявкнул на девушек Янус, и те мгновенно испарились за дверь. Шумно выдохнув, он взял с бюро свою кружку, подошел к столу и налил в нее доверху вина. Отпив половину, прищелкнул языком и пробормотал. «Прав таки, хоть и сукин сын, ну ничего, я вас соберу, так соберу». Обернувшись на нас, он спросил. «Ну что, орлы, давайте рассказывайте, кто площадку-то распахал?» «Я», — признался Эрик. «И зачем?» «Случайно вышло», — хмуро ответил тот. «Случайно, друг мой, может вы эти только понос?» Нравоучительным тоном заметил Ян. «Я правда не хотел ничего такого, оно как-то само», — пожал плечами Эрик. «Хочешь сказать, ты долгое время не мог вызвать проявление магии на занятиях, а тут вдруг бахнуло ни с того, ни с сего?» — спросил он, переводя взгляд на нас с Берном, потрепанных и пропыленных. «Да так бабахнуло, что аж приятелей твоих зацепило». «Нет, это мы подрались», — пояснил я. Ян медленно приподнял бровь, потом задумчиво присвистнул, глядя на потупившегося Эрика. «То есть они подрались, а у тебя в этот момент бабахнуло. Причем после месяца полной пассивности магической энергии, несмотря на все попытки простимулировать ее и взять под контроль. Ты что, миротворец?» Эрик с таким видом, будто признавался в неприличной болезни, ответил. «Судя по всему, да. Простите, что не сказал сразу про мое уродство. А с чего ты взял, что твой тип магической одаренности – это уродство?» Строго заметил Ян. «Потому что магия, которой невозможно управлять по собственному произволению в любой момент времени, это проклятие и уродство. Так говорит мой отец». «Твой отец ошибается», – сурово заявил Ян. «А ты должен был сразу предупредить о своей особенности, а не паскудно помалкивать». Он повернулся к нам с Берном. «Ну а вы, бойцы, вы чего не поделили?» «Да так», – невнятно пробормотал Берн, глядя в сторону. «Все с вами ясно?» – вздохнул Ян. «Значит, так, за вранье и драку на тренировке всех троих определяю в штрафную камеру на 2 дня, на хлеб и воду. И еще, если будете про подземелье языком трепать по углам, вышвырну из школы. Чем это грозит каждому из вас, додумайте сами. А теперь шагом марш к дежурным, и пусть они запрут вас, как полагается». Все закончили разговор, и мы пошли к дежурным передавать распоряжение о нашем наказании. Штрафная камера оказалась крошечной комнаткой в конюшне. Под потолком имелось прямоугольное решетчатое окошко, в качестве мебели по углам валялась солома, а у двери стояло ведро понятного назначения. Дежурный запер дверь на замок, и мы, покряхтывая после всего произошедшего, расположились на соломе. «А может, в штрафной не так уж и плохо», — проговорил Берн, вытянувшись на спине. «Выспимся как следует, отлежимся». И тут мой пустой желудок громко и выразительно простонал. «На воде и хлебе особо сладко не поспишь», — мрачно заметил я. «Слушай, Эрик, а что это за магия у тебя такая?» «Кстати, да», — оживился Берн. «Я тоже об этом спросить хотел. Как она там называется?» «Миротворец?» Эрик тяжко вздохнул и, развалившись на своей куче соломы, устало прикрыл глаза. «А это обязательно?» «Да», — хором ответили мы с Берном. «Ну, в общем, это редкая и извращенная форма магической силы, которая вроде как есть, а вроде как и нет. Для медитативного взгляда она выглядит как запредельная одаренность, магия просто бурлит в душе, чуть наружу не выплескивается», — Эрик грустно усмехнулся. «Так что мой отец был абсолютно счастлив, когда узнал, что его старший сын таким великим магом уродился. Но года шли, учителя пыхтели, а все напрасно. По собственному желанию вызвать магию наружу я не мог, зато разнес маленьким камешком лобное место, где отец собирался казнить моего старого учителя за безделье, и пинком разнес охотничий домик дяди. Ну и еще кое-что по мелочи. Вот мои педагоги и вынесли вердикт, что значит не мог использовать по собственному желанию. Я же видел, как ты сражался со своим противником на арене», — удивленно возразил Берн и обернулся ко мне. «Там был мужик раза в 2 больше нашего графыча, плотный такой, весь мерцающий. Как же его мотало по арене. Пару раз наш графыч его так в ограждение впечатывал, я думал, больше не встанет. Народ потом шептался, что круче был только выход какого-то хрена из вырезанного рода, который с монстром сражался. Я прикусил губу. Да уж, вот это выступление и я помню. Но того я не видел, увлеченно продолжал Берн. А вот Графыч, просто я разозлился, пожал плечами Эрик. Этот, как ты выразился, мужик так низко и подло повел себя с девушкой в предыдущем бою, что мне его придушить хотелось. И когда именно он вышел против меня, магия сама прорвалась наружу. Мне оставалось только позволить ей течь. То есть ты можешь использовать магию только когда разозлишься? Спросил я. Не просто разозлюсь, а разозлюсь на что-то несправедливое или неправильное, чего я не могу исправить. Вот эта смесь бессилия с воспаленным чувством справедливости и вызывают во мне приступы магической силы. Иногда, более-менее контролируемые, а иногда, неудержимые и разрушительные, как сегодня. Сегодня-то чего тебя вдруг так накрыло? Ваша драка, она была несправедливой. Вы оба были неправы и могли покалечить друг друга. И мне так неудержимо захотелось это все остановить, что ты решил проломить землю. Рассмеялся Берн. Нет, я с досады ударил кулаком по земле, как по столу. И тут проснулась сила. Такие вот дела. Я все равно не понял, почему твой отец считает эту силу уродливой. Это же получается что-то вроде одержимости Немезиды. Ты противостоишь несправедливости, это же красиво, заметил я. Эрик фыркнул и открыл глаза. Я, будущий правитель графства, а правителю нужна такая магия, которая поможет и налоги без угрызений совести поднять, и бунтовщиков потом под топор положить. Отец говорил, моя способность, это демонстрация моей слабости. Мол, я становлюсь сильным только со страху и с обиды. И в некотором смысле он прав. И ты вдруг решил сбежать в школу боевых искусств? С сомнением в голосе спросил я. Нет, ответил Эрик, и его аристократическое лицо исказило некрасивая усмешка. Не вдруг и не сбежать, а скорее укрыться и спрятаться. Видишь ли, Даниил, у меня есть трое младших братьев, и все они куда больше подходят на роль будущего графа, чем выродок-миротворец, которого стыдится отец. Так что когда мой охотничий камзол оказался пропитан черной смертью, я понял, нужно что-то делать. «Черная смерть?» – переспросил Берн, округлив глаза. «Да, и если бы не мой верный адъютант, я был бы уже мертв», – со спокойным лицом подтвердил Эрик. «Так что быть наследником – это опасная работа», – попытался он пошутить. Я задумчиво потер свой щетинистый подбородок. «Если бы отец пожелал устранить неугодного сына, вряд ли выбрал бы такой сложный способ. Проще было бы позвать палачей, а потом заявить, что наследник умер от несварения или еще какой-нибудь напасти. И результат стопроцентный, и действие не такое извращенное, как с ядом. Ведь не зря существует присказка, что яд – оружие женщин. Слушай, а твои братья – дети твоей же матери?» – спросил я. «Нет, моя мать умерла сразу после того, как произвела меня на свет. Потом отец взял себе еще двух жен, одну из облачного клана, а вторую из дома огня.